Здравствуйте, дорогие друзья! Приглашаю вас принять участие в очередном семинаре «Коррекция судьбы. Взаимодействие миров. Диалектика космической жизни Вселенной и как это отражается на нашем мире», который будет проходить в Москве 1 и 2 марта 2025 года. Это второй семинар из цикла «Предназначение и смысл жизни». На нашей встрече вы узнаете, в чем ваша слабость, а в чем сила. Увидите проблемы, мешающие вам жить и радоваться жизни. Поймете, каким образом достичь поставленных перед собой целей, как увеличить продолжительность жизни, какая взаимосвязь нашего мира с мирами и вселенными, кто такие серые и какая у них роль в нашем мироздании, как они захватили нашу Землю и что нам делать. После семинара вы сможете находить, видеть и решать проблемы, мешающие вам жить в счастье, здоровье и радости, разбираться в людях, договариваться и ладить с ними, понимать и уметь выбирать инструменты, ведущие к осуществлению вашей мечты и достигать главных целей, находить подсказки из миров Яви, Нави и Прави. Вы поверите в себя, и перед вами откроются новые возможности, вы станете уверенными и сможете быстро и легко решать проблемы, возникающие перед вами на жизненном пути, как уроки. Контакт организаторов – Телеграм и WhatsApp находится на вашем экране и в описании к этому ролику. Встретимся на семинаре и вместе сделаем мир лучше. Быть добру!